Глава 6. Мыс Бернулли. Первой заботой Джона Манглса было стать на два якоря на глубине 5 саженей. Дно оказалось хорошим, из твердого гравия, и представляло удобную якорную стоянку. Таким образом, судну больше не грозила опасность быть унесенным в открытое море или сесть на мель. После стольких часов борьбы с грозной опасностью, Донкан очутился в маленькой бухте, защищенной от океанских ветров высокой дугообразной косой. Гленнерван пожал руку молодому капитану и сказал: «Спасибо, Джон». И Джон Манглс почувствовал себя щедро вознагражденным этими двумя словами. Гленнерван сохранил в тайне пережитые им душевные муки. Ни Элен, ни Мэри, ни Роберт даже и не подозревали, насколько велика была опасность, от которой они только что избавились. Оставалось выяснить существенные вопросы: в какое место побережья занесет Дункан этой страшной бурей, насколько отклонились они от 37-й параллели, на каком расстоянии на юго-западе находится от него мыс Бернулли. Все эти вопросы были заданы Джону Манглсу, и он тотчас же занялся наблюдениями и вычислениями, результаты которых затем нанес на судовую карту. Оказалось, что Дункан не особенно уклонился от своего курса, всего на 2 градуса. Он находился под 136 градусом 12 минутами восточной долготы и 35 градусами 7 минутами южной широты, у мыса Катастроф, на южном побережье Австралии, в 300 милях от мыса Бернулли. Мыс Катастроф, носящий такое зловещее название, расположен против мыса Борда на острове Кенгуру. Между двумя этими мысами проходит пролив Инвестигейтор, который ведет к 2 довольно глубоким заливам. Северный из них – залив Спенсера, а южный – залив Святого Винсента. На восточном берегу этого последнего залива находится порт Аделаида, столица провинции Южной Австралии. Аделаида основана в 1836 году и имеет 40 тысяч жителей. Это довольно богатый город, но жители его заняты обработкой своей плодородной земли, приносящей им богатый урожай винограда, апельсинов и других сельскохозяйственных продуктов, и не создают крупных промышленных предприятий. Поэтому среди населения меньше инженеров, чем агрономов, и вообще наблюдается мало интереса к коммерции и технике. Мог ли Дункан исправить здесь свои повреждения? Вопрос этот надо было выяснить. Джон Манглс, желая знать, в чем именно заключается повреждение винта, приказал водолазам спуститься за корму яхты, и те ему доложили, что одна из лопастей винта погнулась и задевала за архштевень, вследствие чего винт и не мог вращаться. Повреждение это было признано серьезным, и даже настолько серьезным, что для его починки требовалось такое оборудование, которого, конечно, не найти было в Аделаиде. Гленнерван и капитан Джон приняли по зрелом размышлении такое решение: плыть на Дункане под парусами вдоль австралийского берега, разыскивая следы крушения Британии. Сделать остановку у мыса Бернулли, собрать там заключительные сведения, а затем продолжать плавание дальше, до Мельбурна, где повреждения яхты, конечно, легко смогут быть исправлены. А как только винт будет приведен в порядок, Дункан начнет крейсировать у восточных берегов, где и закончит свои поиски. План этот был одобрен. Джон Манглс решил сняться с якоря при первом же благоприятном ветре. Ждать пришлось недолго. К вечеру ураган совершенно стих. Задул попутный юго-западный ветер. Стали готовиться к отплытию. Поставлены были новые паруса. В 4 часа утра матросы взялись за лебедку. Высвободив якоря из грунта, они подняли их наверх, и Дункан под фок-марселем, брамселем, клеверами, косым гротом и флагштоком пошел вдоль австралийских берегов. Через 2 часа потеряли из виду мыс Катастроф. Яхта плыла мимо пролива Инвестигейтор. Вечером обогнули мыс Борда и прошли вдоль острова Кенгуру. Остров этот, самый большой из австралийских мелких островов, служит убежищем для беглых ссыльных. Вид его очарователен. Бесконечные ковры зеленой растительности спускаются к прибрежным слоистым скалам. По этим равнинам и лесам, как в 1802 году, году открытия острова, скачут неисчислимые стаи кенгуру. На следующий день, в то время как Дункан лавировал вдоль побережья, на остров были посланы шлюпки с командой осмотреть крутые берега кенгуру. Яхта находилась под 36-й параллелью, а Гленнерван хотел, чтобы были обследованы все берега вплоть до 38-й параллели. 18 декабря яхта, летя на всех парусах с быстротой настоящего клипера, прошла вплотную вдоль берега бухты Свидания, куда попал в 1828 году путешественник Штурт, после того, как им была открыта Мёррей, наибольшая из рек Южной Австралии. Но берега этой бухты совсем не походили на цветущие берега острова Кенгуру. Они были мрачные, бесплодные, плоские и изрезанные, подобно берегам полярных земель. Только кое-где это однообразие нарушалось каким-нибудь серым утесом или бугристым песчаным мысом. Работа команды шлюпок во время плавания была тяжелая, но никто не роптал. Моряков почти всегда сопровождали на берег Гленнерван, неразлучный с ним Паганель и юный Роберт. Им хотелось собственными глазами найти следы Британии, но самые тщательные их поиски ничего не обнаружили. Австралийские берега остались так же немы, как и Патагонские прерии. Все же не следовало терять надежду до тех пор, пока не будет достигнут тот пункт, который был указан в документе. Поиски в этих местах производились лишь как добавочная мера предосторожности, чтобы застраховать себя от какой-либо случайности. Ночью Дункан дрейфовал, чтобы по возможности держаться на том же месте, а днем на берегу производились самые тщательные поиски. 20 декабря наши путешественники поравнялись с мысом Бернулли. Им не удалось найти на своем пути ни малейшего обломка Британии. Но эта неудача ничего не доказывала, ведь в самом деле с момента катастрофы прошло целых 2 года, а за это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки трехмачтового судна. К тому же туземцы, стерегущие кораблекрушение, как коршуны труп, конечно, подобрали бы мельчайшие обломки Британии. А Гарри Грант и его оба спутника, попав в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег, были, вне всякого сомнения, уведены вглубь материка. Но в таком случае теряла смысл одна из остроумных гипотез Жака Паганеля. Пока дело шло об Аргентине, ученый был правил утверждать, что цифры документа относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных. Конечно, в Пампасах большие реки с их многочисленными притоками легко могли вынести в море драгоценный документ. Здесь же, в этой части Австралии, реки, пересекающие 37-ю параллель, немногочисленны. К тому же Рио Колорадо и Рио Негро текут к морю через пустынные побережья, негодные для жилья и незаселенные. Главные же австралийские реки – Мёррей, Ярра, Торренс и Дарлинг – либо впадают одна в другую, либо несут свои воды в океан через такие устья, которые стали крупными гаванями, оживленными портами. Как мало было шансов на то, чтобы хрупкая бутылка могла спуститься по течению рек, где непрестанно движутся суда, и быть вынесенной в Индийский океан. Неправдоподобность этого предположения, конечно, не могла ускользнуть от людей проницательных. Гипотеза Паганеля, допустимая в условиях аргентинских провинций Патагонии, была неприемлема в отношении Австралии. Паганель согласился с этими соображениями. Их выдвинул майор Макнабс. Стало очевидным, что градусы, о которых упоминались в документе, могли относиться только к месту крушения Британии, и что, следовательно, бутылка была брошена у западного побережья Австралии. Тем не менее, как основательно заметил Гленнерван, это толкование документа не исключало гипотезы о том, что капитан Грант находится в плену. И сам он даже наводит на эту мысль следующей фразой своего документа, где они попадут в плен к жестоким туземцам. Поэтому искать пленных именно на 37-й, а не на какой-либо другой параллели, оснований больше не было. Так был разрешен этот долго обсуждавшийся вопрос. А вывод же из такого решения был сделан следующий. Если только у мыса Бернулли не будут найдены следы Британии, Гленнервану ничего не останется, как вернуться в Европу. Правда, его поиски окажутся бесплодными, но все же он добросовестно и мужественно исполнит свой долг. Подобное решение, конечно, чрезвычайно огорчило пассажиров Дункана, а Мэри и Роберта привело в отчаяние. Когда дети капитана Гранта съезжали на берег вместе с Эдуардом и Ирен Гленнерван, Джоном Манглсом, Макнабсом и Паганелем, они говорили себе, что теперь вопрос о том, спасся ли их отец, будет разрешен уже бесповоротно. Бесповоротно, ибо во время предыдущего обсуждения Паганель совершенно основательно указал на то, что потерпевшие крушение давным-давно вернулись бы на родину, в том случае, если бы их судно разбилось о подводные камни восточного побережья. «Надейтесь, надейтесь, не переставайте надеяться», — повторяла Элен, сидевшая подле нее Мэри, в то время как шлюпка шла к берегу. Берег был уже близко. До него оставалось не больше одного кабельтова. Он от лога спускался к воде у оконечности мыса, выступавшего на 2 мили в море. А шлюпка причалила к берегу в маленькой природной бухте между двумя коралловыми отмелями. Из таких отмелей должно со временем вырасти целое заграждение из рифов вокруг южного берега Австралии. Да и теперь они уже были рифами, крайне опасными для кораблей. И представлялось вполне возможным, что о них и разбилась Британия. Пассажиры и яхты беспрепятственно высадились на совершенно пустынный берег. Вдоль него тянулся ряд слоистых утесов, вышиной от 60 до 80 футов. Нелегко было бы без лестниц и крюков перелезть через эту природную крепостную стену. К счастью, Джон Манглс обнаружил в ней полумили южнее брешь, образовавшуюся, видимо, вследствие частичного обвала. Вероятно, море, особенно бурное во время равнодействий, бьет волнами в это рыхлое заграждение из туфа и подмывает его. Гленарван и его спутники углубились в этот проход и поднялись по довольно крутому склону на вершину утеса. Роберт, словно котенок, первый вскарабкался на нее. Паганель был в отчаянии, что 12-летний мальчуган с его детскими ногами опередил его, длинноногого 40-летнего мужчину. Но зато географ далеко оставил позади себя безмятежного майора, который, конечно, остался к тому глубоко равнодушен. Вскоре весь маленький отряд собрался на вершине утеса и стал оттуда рассматривать расстилавшееся перед ним пространство. Это были обширные невозделанные земли, поросшие жалким кустарником, местность почти бесплодная. Гленарвану она напомнила глены Шотландии, а Паганелю — малоплодородные равнины Британии. Ну а если край этот казался необитаемым у побережья, то несколько видневшихся вдали построек говорили уже о присутствии не дикаря, а цивилизованного человека. «Мельница!» — крикнул Роберт. И действительно, милях в трех вертелись в воздухе крылья ветряной мельницы. «Это действительно мельница», — отозвался Паганель, посмотрев в свою подзорную трубу. «Вот маленькое сооружение, столь же скромное, как и полезное. Вид его всегда радует мой глаз». «Идем на мельницу», — сказал Гленарван. Двинулись в путь. Через полчаса ходьбы местность преобразилась. Дикая, необработанная почва внезапно сменилась обработанной. Исчезли жалкие кустарники. Зеленая живая изгородь окружала, видимо, недавно выкорчеванный участок. Несколько быков и с полдюжины лошадей паслись на лугах, обсаженных раскидистыми акациями, питомицами обширных рассадников острова Кенгуру. Мало-помалу стали показываться и поля. На них росли зерновые хлеба, местами уже начинавшие золотиться. Поднимались стога сена, сложенные в виде громадных ульев. Показались за новыми оградами фруктовые сады. Дальше пошли сараи и другие наддворные постройки, весьма разумно расположенные. Наконец, наши путешественники увидели простой, но уютный жилой дом. Над ним, лаская его скользящей тенью своих длинных крыльев, возвышалась островерхая мельница. На лай четырех собак, возвестивших о появлении чужих людей, из дома вышел человек лет 50, с располагающей к себе наружностью. За ним показались 5 красивых, здоровых молодцев, его сыновей, и высокая, крепкая женщина, их мать. Картина была ясная. Этот человек, окруженный своей мужественной семьей среди еще новых построек, в этой почти девственной местности представлял собой законченный тип колониста-ирландца, который, будучи истомлен нищетой на своей родине, отправился за моря искать удачи и счастья. Еще не успели наши путники представиться, как уже раздались сердечные слова хозяина. «Чужеземцы, милости просим в дом Падди О'Мура. Вы ирландец?» — спросил Гленарван, пожимая руку, протянутую ему колонистом. «Был им», — ответил Падди О'Мур. «А теперь я австралиец. Кто бы вы ни были, господа, входите и будьте как дома». Оставалось только воспользоваться без дальнейших церемоний этим радушным приглашением. Миссис О'Мур тотчас же повела в дом Элен и Мэри Грант, а сыновья колониста любезно помогли пришельцам снять их оружие. В нижнем этаже дома, сложенного из толстых бревен, находилась большая, светлая, как видно, недавно отстроенная зала. К стенам ее, выкрашенным светлой яркой краской, была приделана несколько деревянных скамей. Тут же стояло с десяток табуреток, два дубовых буфета с расставленной на них белой фаянсовой посудой и жбанами из блестящего олова, а также широкий длинный стол, за которым, пожалуй, и 20 гостям было бы не тесно. Вся обстановка зала как нельзя более соответствовала и этому прочно построенному дому, и его крепким рослым обитателям. Пробило 12 часов, и на стол уже был подан обед. Между ростбифом и жареной бараньей ножкой дымилась суповая миска. Кругом были расставлены большие тарелки с маслинами, виноградом и апельсинами. У хозяина и хозяйки был такой приветливый вид, стол был так велик и так заманчиво уставлен явствами, что не сесть за него казалось просто неучтивым. В это время появились работники фермера. Они на равных правах с хозяевами обедали вместе с ними. Падди О'Мур указал рукой на места, предназначенные для гостей. «Я ждал вас», — сказал он просто Гленнервану. «Ждали?» — с удивлением переспросил тот. «Я всегда жду тех, кто приходит», — ответил ирландец. Затем он торжественно произнес предобеденную молитву, а его семья и слуги почтительно стояли у стола. Элен была растрогана простотой нравов. Взглянув на мужа, она догадалась, что и тот разделяет ее чувства. Обеду была воздана заслуженная честь. Завязался общий оживленный разговор. Падди О'Мур рассказал свою историю. Это была типичная история эмигранта, изгнанного нуждой со своей родины. Падди О'Мур после своего повествования без сомнения ждал, что на его откровенность гости ответят такой же откровенностью. Однако никаких вопросов им не задавал. Он был из тех сдержанных, скромных людей, которые говорят: «Вот кто я, а кто вы такие, об этом я вас не спрашиваю». Гленнерван и сам хотел ему рассказать о Дункане, о том, что яхта стоит на якоре у мыса Бернулли, а также о поисках, которые он продолжал с такой неутомимой настойчивостью. Но, будучи человеком, который всегда прямо идет к цели, он прежде всего спросил Падди О'Мура, не знает ли тот чего-нибудь относительно крушения Британии. Оказалось, что ирландец ничего не слышал о таком судне. Да и вообще в течение этих 2 лет не случалось ни одного кораблекрушения ни у самого мыса, ни в окрестностях его. Между тем, Британия потерпела крушение не более 2 лет назад. Поэтому ирландец мог утверждать с полной уверенностью, что никто из экипажа Британии не был выброшен на этой части западного побережья. «А теперь, сэр», — прибавил он, — «я спрошу, почему вас интересует этот вопрос?» Тут Гленнерван рассказал колонисту историю документа, рассказал о плавании Дункана и обо всех попытках отыскать капитана Гранта. Не скрыл он и того, что после столь определенных заявлений Падди О'Мура приходится отказаться от всякой надежды разыскать потерпевших крушение на Британии. Эти слова Гленнервана произвели удручающее впечатление на его спутников. У Роберта и Мэри заблестели слезы на глазах. Даже Паганель не мог найти ни единого слова утешения и надежды. Джон Манглс терзался мучительной скорбью. Отчаяние начало овладевать этими мужественными, великодушными людьми, понапрасну приплывшими на Дункане к этим далеким берегам. Как вдруг кто-то произнес: «Сэр, не теряйте надежды, если капитан Грант жив, то он в Австралии».